«Да», — ответил я, — «вызывающий на дуэль определяет, при каких условиях она прекратится». «Смерть», — тут же ответил тот, спокойный, будто это была какая-то прогулка, а не дуэль, ни ярости, ни желания моей крови, ничего. Слишком спокойный, такое ощущение, будто он пришел сюда не для мести, а какой-то другой цели. Вызванный имеет право выбрать оружие. «Мистер Барбинери, ваше слово, дар, ваши слова зафиксированы. Разойдитесь на свои места», — произнес секундант и покинул поле. «Стандартное расстояние, 30 метров». Я вновь взглянул на мужчину. Тот похрустел шеей, немного попрыгав на месте, словно спортсмен, готовящийся к соревнованию. Не сильно он похож на того, кто пришел мстить. Еще раз мелькает мысль у меня в голове. Он словно пришел с целью убийства. Да, только не убийство из-за обиды, а именно что как на работу. Подстроено, я думаю, есть такая вероятность. Еще тогда я подумал, что какая аристократка вообще посмеет так вести себя с детьми, не разобравшись, кто перед ней. Хотя дураков хватает, опять же, мы ожидали начала дуэли. Мужчина напротив был спокоен и сосредоточен. Он не сводил с меня взгляда. Я испытывал те же чувства, вновь погрузившись в знакомое ощущение холодного спокойствия и пустоты. И вот раздался свисток, с которым началась наша дуэль. Никто из нас не рванул вперед навстречу друг другу. Мы обменялись взаимными пси-атаками, сразу сменив место. И почти одновременно у нас обоих сработали техники там, где должен был стоять противник. Только если у него техника сработала, побеги я вперед, моя сработала сбоку от него. Правда, он двинулся в другую сторону. Мы оба понимали, что атакующий имеет значительное преимущество. Защищающийся практически сразу становится в положении того, кому приходится лишь отбивать удары, надеясь поймать окно, когда можно контратаковать. И мы оба сейчас атаковали друг друга, пытаясь первым вынудить зайти в защиту. Я ушел в сторону, уклонившись от сосульки, он увернулся от демонического шарика, едва не попав на нити, которые бы отрезали ему ногу. Меня же преследовал раскол, из которого били ледяные колья. Сам же кидаю стену огня, чтобы отрезать ему отходы, но он проскакивает ее рывком, словно маленькая торнадо льда, едва не попадает под технику, а мне приходится выпрыгнуть из огромной пасти, которая схлопнулась из земли. Признаю, что он неплох. Нет, он действительно хороший, знает, когда и как атаковать, не пользуясь щитом. Видно, что дуэлянт он профессиональный. В честном поединке он попросту возьмет верх. Однако я банально сильнее, чем он. Сразу вспоминается бой с Катерией, где сила взяла верх над умением. И сейчас будет точно так же. Поэтому я резко сменяю направление прямо на него. Рывок сокращает расстояние на 1/4 дистанции. Он победно улыбается, бросая мне навстречу сосульки, которые я отбиваю обычным взмахом руки, что вызывает у него недоумение. Срабатывает техника подо мной, но ледяной дождь, что должен был идти снизу вверх прямо через меня, растворяется в пламени хаоса в то же мгновение, что вылетает. Я приближаюсь, и он делает отчаянную попытку, создавая две колонны, что с двух сторон должны прихлопнуть меня, но я просто развожу руки, и те разбиваются о мои ладони, словно стекло. Одновременно с этим мне в грудь влетают колья, но превращаются в воду в то же мгновение, что касаются огня, который на миг объял меня. Дистанция слишком короткая, чтобы воспользоваться пси-атаками, и он создает ледяные клинки. Знакомое оружие, если правильно помню, один порез, и кровь в том месте замерзает, словно лед. Он делает взмах обеими клинками, и я перерубаю их своими. Наступаю в технику, которая примораживает ноги, и вновь его торжествующая улыбка. Но она также быстро гаснет, едва я попросту сжигаю ловушку своей силой, продолжая надвигаться на него. Еще техника, которая разбивается о пламя, которое вновь окружает меня. Создаются клинки, чтобы драться, и я спокойно перерубаю их. Он пытается сбежать, разорвать дистанцию, но его уже окружает демоническое пламя. Он проскакивает через него с помощью своих пси-сил льда, но нарывается прямо на меня. Прямой удар и нокаут. Я слышу, как хрустит его челюсть и как мужчина падает мешком на песок, больше уже не в силах подняться. Все его техники тают. Круг в мгновение ока становится пустым. Я создаю клинки, которые делают широкий замах и останавливаются у самой его шеи. Я хочу пощадить поверженного противника, громко произношу я. Бой был насмерть, господин Барбинери, напоминает секундант. Я делаю порез на шее бессознательного тела. Мое следующее движение – его смерть. Он беззащитен и не может сопротивляться. Победа присуждается мне в связи с невозможностью господина Фортина сопротивляться. Секундант кивает и подходит к мужчине. Он наклоняется, окликает его, немного бьет по щекам, после чего проверяет пульс и дыхание. После этого секундант делает взмах руками над головой крест-накрест, сообщая об окончании дуэли. Господин Барбинери, сатисфакция произведена, вы являетесь победителем. Все претензии семьи Фортин в сторону дома Барбинери сняты. Я киваю и ухожу с поля боя. Это было просто. Он был опытен, но я сильнее, а в бою все способы хороши. Да, это можно назвать нечестным. Однако война сама по себе нечестна. Всегда будут более сильные и более слабые. Когда я выходил из круга, то встретился с Джефферсоном, который как бы между делом оказался на моем пути. «Хороший бой», — скупо произнес он. «Благодарю», — кивнул я, проходя мимо. «Думаешь, всегда будешь побеждать?» — спросил он меня в спину, заставив остановиться и развернуться. «Уверен», — ответил я, глядя ему в глаза. «Хотя, признаюсь честно, ваши потуги убить меня забавляют». «Серьезное обвинение», — заметил он с беспристрастным лицом. «Я могу спросить за него. Давайте. Возможно, в следующий раз у вас получится что-то более вразумительное, чем это», — кивнул я на бойца без сознания. «Следующего раза может и не случиться, Грант», — парировал он и, развернувшись, ушел, бросив напоследок. «Передавай моей дочери и ее детям привет. Быть может, нам удастся с ними увидеться. Это навряд ли. Иначе говоря, в ближайшее время стоит ждать еще одной подлянки от ублюдка. Меня встретили с заботой и вниманием. Наша врач тут же принялась меня осматривать со всех сторон, несмотря на возражения, пока Лика крутилась вокруг, осыпая меня похвалой. Классно вы его уделали, господин Барбинери. Просто одним ударом. Бой был такой быстрый, что я даже не могла уследить. Вокруг все взрывается, вы носитесь по всей площадке, словно хищник. Техники, удары, вокруг песок поднимается, пламя, лед, а вы прямо из него выскакиваете, а потом просто отмахиваетесь от его атак. А когда клинки, Лика, отстань от господина, он, возможно, устал, мягко, но настойчиво произнес один из слуг. У него даже голос был галантен. Ладно, достаточно, остановил я рукой врача. Уходим. Я обещал, что вернусь к Катерии к ужину. «Как скажете, господин», – недовольно проворчала женщина, отступая. Вместе мы вернулись к челноку, который терпеливо ожидал нас на посадочной площадке. Дуэль не заняла у нас и получаса. Мы больше летели на этот глупый вызов, который подстроил Голд, видимо, надеясь, что меня убьют. Что ж, возможно, это немного поумерит его пыл, хотя я и сомневаюсь. Такие люди не умеют останавливаться, когда желают получить свое обратно. А для него свое – это Катерия, с детьми или без. Челнок привычно загудел, когда мы оторвались от земли, и мы взяли направление обратно на поместье. Больше всего в расположении поместья меня раздражала его отдаленность. Полтора часа туда, полтора часа обратно, и, считай, просто чтобы куда-то съездить, требовалось по меньшей мере полтора часа, где час мы летели над лесами, не столь безопасными, как бы мне хотелось. «Госпожа Барбинери будет довольна», — улыбнулась Лика. «Чем?» — оторвался я от своих мыслей. «Вашей победе. Каждая победа в дуэли — престиж дома. Значит, в нем состоят сильные люди», — улыбнулась она. «Больше силы, больше боятся и уважают. И как всегда, уважение заключено на страхе», — пробормотал я. «Что-что?» «Ничего, Лика», — покачал я головой. «К тому моменту мы преодолели город и уже летели над лесом, судя по всему, приближаясь к диким землям. Глядя на проплывающий внизу лес, я возвращался мыслями к Джефферсону Голду. Его взгляд, его уверенный голос, уверенное лицо. У меня создавалось неприятное ощущение, что не успел я покончить с одной его подставой, тот замыслил уже другую. Такие люди всегда имеют запасной план. «Вы такой задумчивый сегодня», — протянула Лика. Она явно скучала и пыталась развеять скуку разговором. «Есть о чем подумать», — ответил я. «О господине Голде?» «Да, о нем. Думаете, он приготовил какую-нибудь пакость?» «Почти уверен в этом», — ответил я. «Вопрос лишь, какую именно?» И будто в ответ на мой вопрос, который крутился все это время в голове, в окне я разглядел белый дымчатый след, который стремительно оторвался от леса и теперь направлялся в нашу сторону. Какая-то секунда, и я уже мог разглядеть вытянутую форму блестящей на солнце ракеты, которая скрылась из поля видимости где-то прямо за нами. «Ох, черт!» — только и успел вымолвить я, прежде чем весь челнок подпрыгнул, раздираемый скрежетом металла и звуком, будто мы попали под град, после чего начал резко крениться на левый бок, уходя носом прямо в лес. Нас подбили, мы падали, вот и запасной план ублюдка. Глава 223. Ракета, должно быть, не долетела до челнока, нарвавшись на какую-то встроенную защиту, потому что нас не разорвало на части. Но теперь мы попросту падали вниз и либо взорвемся в воздухе, либо разобьемся о землю, теперь никакой разницы не было. Двигатели заревели. Теперь их было слышно куда отчетливее. Я почувствовал поток ветра, который бил откуда-то сзади. Передо мной во все горло визжала Лика, которую отрывало от кресла. «Держитесь!» Раздался через динамики вскрик пилота из кабины. «Сейчас сядем!» У меня был лишь один вопрос. Как, в другой ситуации я бы сиганул прямо из челнока, воспользовавшись трюком, который делали другие пси-райдеры, спрыгивая с большой высоты и используя свои собственные силы, как сопла. Но высота была слишком маленькой, и уже под днищу челнока начали бить кроны деревьев. Еще мгновение, и мы погрузились в зелень. Какую-то долгую секунду мы неслись прямо через листья и ветви, которые скрежетали и били по корпусу, после чего вынырнули в лес, пролетая прямо между стволов, после чего последовал неизбежный удар. От такой посадки нас подбросило на сиденьях. Салон пробрал душераздирающий скрежет металла. Прежде чем мы врезались, остановившись окончательно, челнок еще некоторое время скользил по земле между стволов деревьев, из-за чего вся кабина тряслась, как при землетрясении. Если бы не ремень безопасности, меня бы выбросило из кресла прямо в Лику. После удара в кабине повисла гнетущая тишина. Несколько секунд мы просто сидели, словно боясь пошевелиться или издать какой-либо звук. Тишину нарушал лишь тихий гул затихающих двигателей до потрескивания древесины после нашей жесткой посадки. Казалось, что весь мир на мгновение умер. Первым нарушил тишину я. «Подъем!» Я отстегнул ремень и поднялся на ноги. Слегка покачнулся, но схватился за кресло и устоял. «Надо уходить!» «Все живы?» «Кажется, я сходила в туалет», — пробормотала Лика, продолжая смотреть в никуда выпученными глазами. «Я в порядке, господин Барбинери», — поднялся следом слуга. «Я тоже», — второй слуга тоже вроде как чувствовал себя нормально, но у него по лицу стекала кровь, окрашивая седую бороду в бордовый цвет. «Давай, Лика, надо вставать», — отстегнул я ее, пока один из слуг срывал панель под потолком, дергая на себя рычаг экстренного открывания двери. Та с хлопком вылетела наружу. «Поднимите ее», — приказал я, а сам постучался в дверь в кабину пилотов. «Жив кто?» — никто не ответил. Тогда я пси-силой выбил дверь, разделяющую салон и кабину пилота. Тот сидел в кресле, опустив голову, повиснув на ремнях безопасности. Я коснулся его шеи, и пульс был, а значит, нам вообще несказанно повезло. Быть сбитыми ракетой, упасть в лесу и еще не погибнуть. Я отстегнул его от кресла, после чего вытащил сначала оттуда, схватив подмышки, а потом из челнока. Лес встретил нас гробовой тишиной. «Все целы, Лика, ты как там?» — поинтересовался я. «Эн нормально». Она уже стояла на ногах, но ее заметно потряхивало. А вот один из слуг обзавелся бинтами на голове, которые уже пропитала кровь. Но, заметив мой взгляд, тот лишь покачал головой. «Все в порядке, господин. Я просто рассек голову». «Это хорошо, я огляделся. Надо уходить. Меня гложут подозрения, что они могут вернуться и проверить, разбились ли мы насмерть или нет. У нас есть связь с поместьем, в кабине», — прохрипел пилот. Даже он пришел в сознание, что говорило о нашей удаче. «В кабине?» Я вернулся в челнок. Внутри все было достаточно знакомо. Рацию я нашел сразу, однако она не работала. Экран был мертвым, и не было слышно даже помех. Что касается запасной рации или спутникового телефона, то его я банально не нашел. Вернее, нашел, в салоне, но тот был пробит на вылет, видимо, осколком зенитной ракеты. Помимо рации и телефона, в салоне еще средства связи есть? Выглянул я наружу. «Нет», — хрипло ответил он. Вокруг него уже суетились двое слуг и Лика, которая после падения была слегка заторможена. «Тогда у нас проблемы». «Нет, они рано или поздно отправятся на наши поиски, однако скорее поздно, чем рано». Я окинул взглядом челнок. Втянутый и блестящий когда-то, сейчас он представлял из себя жалкое зрелище. Весь помятый, грязный и исцарапанный. Вся задняя часть вовсе была испещрена дырами, будто в него дробью выстрелили. Туда, видимо, и попала ракета. Надо уходить. Они знали, что мы летим, а значит, скоро могут прийти сюда, чтобы проверить, убило ли они нас или нет. Как далеко до поместья? Половина пути, прохрипел пилот. Половина пути через дикие земли, где нет-нет да встречаются демоны. А с запахом крови, помимо них, на нас устроит охоту еще и дикие звери, которые здесь водились в разных формах. Иначе говоря, путь будет опасным. У кого есть дар, решил я проверить наши силы. К моему удивлению, подняли руку все, даже пилот. Лика, понятно, электричество, так как дочь погибшего главы семьи Барбинери. У вас какие? Кивнул я на слуг. Воздух, огонь. Воздух и огонь в связке вполне неплохо работают, а приплюсовать сюда Лику, и получается и вовсе страшная сила. В принципе, шансы есть. Ладно, слушать мою команду. Вы сейчас двигаетесь в сторону поместья. Я бросил сигнальный пистолет с патронами одному из слуг. Как можно быстрее и как можно дальше. Рано или поздно они полетят нас искать. Я двинусь в сторону, откуда прилетела ракета, чтобы убедиться, что за нами не будет погони, и позже присоединюсь к вам. Господин, я, начал был один из слуг, но я обрубил его на корню. Это приказ. Вы двигаетесь в сторону поместья. Увидите спасательную группу, пускайте сигнальную ракету. Я проверю, чтобы не было преследователей, и вернусь. Без вас мне будет сподручнее. Все, расходимся. И, не оглядываясь, я отправился в ту сторону, откуда примерно должна была прилететь ракета. Они не выглядели слабыми или неопытными, особенно слуги, поэтому вполне должны справиться с любой проблемой, что возникнет у них на пути. И да, тень, что такое, опять помощь? Ты ведь можешь выйти на связь с моими дочерьми и предупредить, что случилось, верно? Нет, в смысле нет, в прямом смысле нет. Ты с ними выходил на связь, появлялся перед ними. Так зачем ты мне сейчас пытаешься лгать? Да, когда они близко, то да. В смысле? Ну, они источник сил хаоса, ты источник сил хаоса. И когда вы близко, то как антенны перекликаетесь, и я могу перед ними появляться. Но на такой дистанции, нет. В конце концов, я нахожусь в тебе, не в них. Нужно, чтобы ты все равно попробовал выйти с ними на связь, и ты потеряешь меня на время. Не маленький, справлюсь. Точно, абсолютно. Ну смотри, и я посмотрел. О чем забыл упомянуть он, так это о том, что вместе с попыткой связаться тень заберет и большую часть моих сил, оставив меня, по сути, вообще безоружным. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мамотька. Мара и Дора ворвались в кабинет, голося на всю комнату. От их крика у Катерии даже заболела голова. Оторвав глаза от документов, она взглянула на дочерей, за которыми уже спешила две няни. Они посмотрели на нее виноватым взглядом. «Просим прощения, госпожа Голд», но они как ужаленные умчались, о чем-то крича. Тихо извинилась одна из них, и обе поклонились. «Мы их пытались удержать, но они все к вам рвались, и мы». «Ладненько», вздохнула она, подхватив обеих дочерей на руки и усадив себе на колени. «Можете идти». Няни быстро поклонились и тут же вышли из кабинета. «Так, ну а вы что раскричались?» Посмотрела она любящим взглядом на дочерей. Всегда строгая и кажущаяся другим холодной, при взгляде на дочерей она становилась мягче и добрее. Та сторона, которую она редко кому показывала, как и взгляд, полный обожания, который она с них не сводила. «Мама, папа, он упал и бух, совсем упал». Они начали наперебой что-то ей рассказывать, но Катрии с трудом удавалось понять, о чем вообще идет сейчас речь. «Стоп, стоп, стоп», прижала она пальцы к губам дочерей. «Давайте-ка поочередно. Кто упал?» «Папа». «Мара, упал и бух». Для пущего красноречия она развела руки в стороны. «Бух куда, дорогая?» «Я не знаю», потупила она взгляд. «Дора, упал», в отличие от Мары, она говорила заметно тише. «Куда упал?» «Он летел и упал», ответила Дора. «Вы боитесь, что папа упадет?» Улыбнулась Катерия, восприняв их слова немного иначе. «Ах, вы мои заботливые! С папой все в порядке, он скоро вернется к нам обратно». И прижала обеих к своей груди. «Нет, папа узе упал», воскликнула Мара, оттолкнув руку Катерии. «Уже упал?» Нахмурилась она, наконец поняв, о чем обе толковали. «С чего же ты взяла это, дорогая?» «Я не знаю», пробормотала она. Катерия вздохнула. «Дети, они любят что-то себе придумывать, да так, что сами не смогут сказать, где реальность, а где плод их богатой фантазии. Услышали где-нибудь, что челнок может упасть, придумали себе, что он уже упал, и вот уже новость дня готова. И тем не менее от их слов у Катыри в душе родилось беспокойство. Маленькое, почти незаметное, но как комар в душе жужжащее беспокойство. «Ох вы мои проказницы!» — вздохнула она и потянулась к внутреннему телефону. Всего пара нажатий, и тот уже соединял ее с нужными людьми. «Ямир, это Катыри?» «Да, я хотела спросить, там Грант на связь не выходил?» «Нет, а ты можешь узнать, где они сейчас летят?» «Да, хорошо, я подожду». Она нервно постукивала пальцем по трубке, сама того не замечая, под конец с облегчением услышав его голос. «Да-да, я здесь, где они?» И тут же нахмурилась. «Как это не знаете? Его же можно отследить. Почему не можете?» «Нет, ты меня сейчас не пытайся успокоить. Я хочу знать, где сейчас они летят», — подняла Катерия голос. «А кто знает, кто так звони им, значит, я хочу знать, где они сейчас летят, сейчас же», — и положила трубку, после чего потерла переносицу. «Так, все хорошо, просто не могут определить его положение. Такое бывает, сигнал плохой, маячок сломался, тут причины можно перечислять до самого вечера. Как бы то ни было, у них был хороший челнок, защищенный и надежный, с таким вряд ли что-то серьезное случится». Она ждала минут 10, но с каждой этой минутой она чувствовала, как ей становится все беспокойнее и беспокойнее. Небольшая тревога стала большой, и теперь она едва удерживалась, чтобы не поднять своих людей и не отправить их на поиски. Но, как заверил ее человек, солдаты с базы должны спокойно засечь его по радарам. Челноки держат достаточную высоту, чтобы их было видно, поэтому... Звонок, и Катерия тут же подхватила трубку, прижав к себе детей, чтобы те не упали с ее колен. «Да, слушаю». «Где они?» Она внимательно слушала, что ей говорят, и с каждым сказанным словом ее губы становились все тоньше, а лицо все бледнее. «Как это не могут увидеть, а кто может, зачем они вообще нужны?» «Папа упаль?» — тихо и испуганно спросила Дора. «Что?» — отняла она трубку от уха. Ее голос сразу стал мягче. «Нет, папа не упал, он просто пропал вместе с челноком. А куда он мог пропасть с радаров? Да так, что даже маячок не отзывается». «Ох, блин», — выдохнула она и прижала трубку к уху. «Ямир, поднимай всех, сейчас же, ищите челнок». «Я сказала искать челнок. Если он не упал в городе, до нас не долетел, а на радарах его нет, значит, он где-то рухнул. Быстро». И бросила трубку так, что та жалобно звякнула. Только этого им не хватало. 6 человек, небольшая группа, которая, скорее всего, рассчитана на то, чтобы оставаться незамеченной. Один из них тащил как раз-таки с собой ПЗРК, огромную трубу с блоком захвата и наведения, которая представляла из себя коробку сбоку. Еще один тащил не менее внушительные 2 ракеты. Оба, насколько я мог судить, вооружены пистолетами. 4 шли вообще без ничего. Те 4 псирайдеры, 2 – обычные люди, операторы ПЗРК. Вывод на основе того, что только 2 имеют огнестрельное оружие, иначе бы шли также с голыми руками. С такой группой разобраться будет непросто. Тине стоило предупредить меня о том, что за его помощь я расплачусь силами, которые бы сейчас очень пригодились. Они приблизились к челноку где-то через 10 минут после нашего падения, едва не застав остальных. Явно очень спешили проверить, погибли ли его пассажиры или нет, и группа почти сразу разделилась, в то время, как 4 направились к кораблю, 2 зенитчиков остались позади. Они даже не подозревали, что, пытаясь обезопасить тех 2, они тем самым подписали им смертный приговор. Нет, логично оставить тыловое звено, не обладающее способностями, позади, когда приближаешься к опасному объекту, однако наемники просчитались, решив, что здесь охоту ведут они. Вооружившись куском металла, который служил мне ножом, я медленно подкрадывался к тем, что остались позади. 6 человек — почему так мало, почему не 20? Хотя 20 человек куда легче обнаружить, чем 6, надо заметить. Да и 4 сильных псирайдера вполне заменит 20 хорошо обученных бойцов. Но как бы то ни было, я не задаю вопросы, почему враг ошибся, я просто пользуюсь этим. Пока 4 приближались к челноку, я уже выжидал момент, когда можно напасть. А когда те обнаружили, что он пуст и никого рядом нет, я тот самый момент поймал. Момент, когда 2 имели неосторожность посмотреть в одну сторону и при этом не в мою. Сначала очень медленной и мягкой походкой я выхожу из-за кустов, но, когда остаются считанные метры, рывком настигаю первого. Он уже начинает оборачиваться, но получает прямой удар в лицо. Беру противника в захват за шею, прикрываясь им как щитом, после чего роняю импровизированный нож и выхватываю из его кобуры пистолет. Второй уже обернулся на нас, вскинув оружие, но нажать на спуск не решается, боясь попасть в своего. Это становится его фатальной ошибкой, потому что меня нажать на спуск ничего не удерживает. И я, подняв пистолет, стреляю тому прямо в голову, после чего тут же прикладываю дуло к виску первого и вновь стреляю. Четверо уже бросились на стрельбу, поэтому я хватаю трубу, забрасывая ее на плечо, ракету на другое и убегаю в ближайшие кусты, после чего делаю большой круг вокруг челнока, стараясь держать оставшихся вне зоны видимости, чтобы оказаться у них за спиной. Отбежав на почтительное расстояние, я быстро осматриваю ПЗРК. Вроде стандартная модель, да, отличается от тех, что я использовал, но тем не менее имеет и много общего, что облегчает ее использование. И я очень надеюсь, что из нее можно работать и по наземным целям, как это умеют делать ПЗРК Империи. Заряжание здесь происходило через передние отверстия. Я это понял, когда не удалось ее запихнуть сзади. Что касается наведения, то каких-то блокировок я не увидел. По идее, бери и стреляй, однако взять, это громко сказано. Оружие весило столько, что удержать его на плече было проблематично. При этом были рассчитаны у нее ножки, однако это снижало мобильность. Что ж, придется побегать так. Главное, найти оставшихся четверых. Это были самые настоящие прятки. Кто первый найдет, тот и победил. Поэтому было важно или найти их первыми, или затаиться и ждать, пока они сами себя покажут. И понимая, что преимущество на их стороне, я остановился на варианте сидеть и ждать ублюдков. Едва замечу, сразу выстрелю из ПЗРК, надеясь, что он стреляет и просто прямой наводкой без наведения. Я занял позицию между деревьев около кустов, вслушиваясь в окружение, но, кроме шелеста листьев и возобновившегося пения птиц, ничего не слышал. Лес после аварии продолжил свою привычную жизнь, будто здесь никогда и не было людей. Больше всего я боялся того, что они бросятся сейчас в погоню за остальными, за Ликой, слугами и раненым пилотом, которым вряд ли удалось уйти далеко. Однако поделать сейчас я с этим ничего не мог. Это был тот самый момент, когда каждый сам за себя. Брошусь за ними, могу выйти прямо на нападавших, и тогда конец уже мне. Я попросту не смогу дать им отпор, поэтому я ждал и прислушивался к окружению, внимательно оглядывая лес. Они где-то здесь, где-то рядом, возможно, тоже выжидают, когда я себя выдам. А может, попросту ушли, решив не рисковать своими жизнями. Как бы то ни было, я просидел в засаде достаточно долго. В какой-то момент я действительно услышал шум, однако это были не шаги, это был рокот двигателя, который приближался со стороны поместья. Значит, тень все же смог дозваться помощи. С каждой секундой рокот становился все громче и громче. Это лишь значило, что те, кто устроил засаду, теперь с каждой секундой становились все дальше и дальше. Вряд ли они рискнут напасть на тех, кто приближается сюда наверняка не с пустыми руками. А так как ПЗРК теперь у меня, я вздохнул, подняв голову к небу. Между крон уже можно было разглядеть корпуса приближающихся кораблей, среди которых был и мой. А вот и моя подмога. Катерия прислала за мной едва ли не всю личную гвардию дома, почти всех, кого можно было поднять по тревоге и тут же отправить на мои поиски. И сейчас они прочесывали лес вокруг как на земле, так и с воздуха. Но я сомневался, что наши кого-либо поймают. Не потому что считал их плохими бойцам, просто понимал, что противники пришли такой малой группой именно для того, чтобы было проще уйти от погони, если таковая возникнет. И сейчас, скорее всего, они уже далеко. Даже своих мертвых друзей забрали с собой, чтобы было невозможно на них выйти по телам боевых братьев. Но о них мало кто сейчас думал. Все взгляды присутствующих были прикованы к ПЗРК, которая лежала между нами на земле. «Я знаю, что это за оружие», — наконец произнес один из солдат. «Это новая версия ПЗРК «Клюв». «Клюв?» — переспросил я. «Да, они любят давать странные названия оружию. Это последняя версия ПЗРК, очень хорошая и редкая вещь. Неудивительно, что защита челнока не сработала. А у него была защита?» Удивленно посмотрел я на помятый челнок, который теперь предстояло отсюда вытащить. «Да», — ответил за него Зигфрид, который вместе с Грогом в активной броне прилетел на помощь мне. Как минимум, бронированная капсула, автоматически отстреливающиеся тепловые ловушки, система помех, лазеры, чтобы ослеплять головки и направленные заряды для сбития. Мы не зря выбрали именно этот челнок, и он все равно не спас, заметил я. Потому что новые ракеты этого призраерка спокойно игнорируют почти их всех, кроме зарядов, ответил мужчина. Это военные образцы для сбития истребителей, десантных кораблей и много чего другого. Их разве что физически можно сбить. Вам просто повезло, что защита сработала. Хоть какая-то защита. Редкая вещь, редкая, ее не встретишь на оружейном рынке. Это чисто армейский продукт. Может, разве что самые сильные дома имеют такие, пожал он плечами. Но чтобы она была у местных домов и уж тем более наемников. Редкая вещь, я почему-то вспомнил сразу челнок, что был сбит ракетой еще в те дни, когда я только появился в этом мире. Тогда я удивился, что на челнок, перевозящий важных господ, не установлено никакой защиты. Но сейчас я подозреваю, что все-таки защита там была. Именно поэтому его не уничтожили, а просто подбили. И это наводит на мысль, что у тех наемников был такой же призраерк, что смог преодолеть защиту челнока. А так как они работали на секту, то логично предположить, что именно она, связанная с рестингаузерами, им его и предоставила. Поэтому сразу проводилась довольно понятная логическая цепочка, которая давала ответ, откуда у Голд, а в том, что это устроили Голд, я не сомневался, имеется такое вооружение. Им его тоже кто-то дал. Кто-то, кто обладает достаточными связями, чтобы достать такой редкий образец. Иначе говоря, Голд связались с нашими врагами. И благодаря этому на одну проблему у нас стало больше. Глава 224. ПЗРК «Клюв», разрешение на который могут иметь только дома высшего эшелона, как рестингаузеры. И сначала подобным сбивают челнок дома фон Ларьер, где выясняется, что замешаны демоны, а потом им сбивают меня сразу после слов Голда, что следующего раза для меня может и не быть. Все слишком гладко складывается для случайности. Я не могу сказать наверняка, что Голд сотрудничает теперь с сектой, однако что точно, так это то, что, зная о нашем конфликте, рестингаузеры вполне могли ему помочь, подкинув этот ПЗРК. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Дайте телефон, протянул я руку, не оборачиваясь, и мне тут же вложили в нее трубку. Стоя перед ПЗРК, который сейчас лежал перед нами на земле, я набрал номер и приложил телефон к уху. Надо кое-что сделать. Вахта сидел у себя в гостиной перед телевизором, слепо глядя на какое-то шоу, которое крутили сегодня вечером. Он накрашивал темный зал в какие-то жуткие мерцающие тени, и смех звучал в этой обстановке скорее загробным, чем радостным. Желания выходить из дома у него не было от слова совсем. Все его мысли были заняты произошедшим, и он пытался найти самый благоприятный для себя выход. В их деле просчеты случаются, это неизбежно, и можно порадоваться, что он его не убил. И тем не менее непонятно, что ждать от их будущих отношений. Стоит ли ожидать проблем или вопрос с тем косяком решился? Из-за такой неопределенности Вахта серьезно подумывал о том, чтобы сменить партнера. Верность, честь – это пустые слова в их мире, особенно, когда тебя хотят убить, а Бугимин вполне мог вдруг решить подчистить концы и вернуться к нему, чтобы закончить начатое. А что там предлагала та девка? Верность на защиту, если говорить общими словами, а это защитит его от Бугимина. Было бы хорошо, если так, но что-то он был не уверен, да и не спровоцирует ли это Бугимина. Он вздохнул и отпил из бокала виски, когда зазвонил телефон. Номер был неизвестен. «Да, алло», — поднял он трубку. «Слушай внимательно», — раздался хорошо знакомый ему голос. «Ты сделаешь для меня одно одолжение, и считай, что произошедшего не было. Я забуду, что произошло, и все будет как прежде». Вахта нахмурился. «Какие гарантии? Мое слово. Слова маловато». И Вахта это понимал, однако у него был теперь выбор, Бугимин или предложение той девчонки, за которым в принципе ничего не стояло. Человек, который может тебя шлепнуть, если ему что-то не понравится, или гарантия того, что он захочет тебя шлепнуть, и призрачная гарантия безбедного будущего. Выбор был достаточно очевиден. Вахта немного подтянулся в кресле. «Я слушаю». Джефферсон Голд возвращался после деловой встречи в одном из ресторанов Перта Фронты. Встреча прошла хорошо, чего, к сожалению, нельзя было сказать обо всем остальном. Как ему сообщили буквально несколько часов назад, разобраться с Грантом Барбинери ему не удалось. Челнок, как и положено, был сбит, однако внутри никого не оказалось. Все пассажиры успели скрыться до того, как их успели добить подоспевшие наемники. Но не только в этом заключалась проблема. Через связи и определенных друзей ему удалось достать едва ли не редчайший ПЗРК, к которому имели доступ из гражданских считанные единицы, не беря в расчет черный рынок, где его тоже днем с огнем не сыщешь. Дорога и эффективный, ему он достался каким-то чудом буквально за даром. Хорошие подспорья для решения некоторых проблем и его украли. Вот так просто взяли и украли, убив двух человек, что умели с ним обращаться. И из-за чего-то Джефферсону казалось, что он даже знает, кто смог это сделать. И нет у него теперь ни ПЗРК, ни выполненного задания. Столько денег было потрачено попросту впустую. И пусть Джефферсон Голд никогда не праздновал победу раньше времени, внутри он уже был почти что уверен в успехе. А теперь чувствовал себя обманутым мальчишкой, которого развели на деньги. Просто удивительное везение, что челнок не разбился, а им еще и уйти удалось, прихватив то, что им не принадлежит, и теперь ты ничего не предъявишь им. От такого у него разболелась голова. Его столь высокий интерес к Гранту Раковски, именно Раковски он и останется для него, плебеем, который всеми неправдами смог пробиться в почитаемую семью, был не только личной антипатией. Да, этот кадр выкрал их дочь из семьи, однако на это Джефферсон мог закрыть глаза. Все было обусловлено резко меняющимся раскладом сил. Дом Барбинери быстро набирал силу, обретая все больше влияния в этом городе. Дом Голд оказался по другую сторону, и ему не нравилось, что кто-то медленно и верно постепенно подминает под себя весь город. Они уже чувствовали, как постепенно их выдавливают с тех мест, которые они считали своими. Как те, кто раньше посчитали бы за радость сотрудничать с ними, уже сами отказываются от этого, а лакомые куски все чаще достаются им. Они всегда были сильным и значимым домом в Пертофронте, и уступать это место другим он был не намерен. До этого все было в равной степени поделено между пятью домами, но теперь стоял вопрос, кто будет под кем, какой дом будет влиять на жизнь всего региона, а какой станет лишь на подхвате довольствоваться сложившейся обстановкой, и быть на подхвате у тех, кто еще недавно был полумертвой семьей, не Голд, не те, кто входил в дом, не хотели и не собирались. А причину столь резких изменений он видел в первую очередь в появлении Гранта Раковски. Едва тот оказался на пороге семьи Барбинери, как у них все пошло в гору. Они и с Крансильватскими сразу разобрались, и Лорье победили, и Даркмот на место поставили, выдержав давление других семей, а после и вовсе стали домом. И логично предположить, что раз его даже приняли в главенствующую семью, он играл важнейшую роль в доме. Не будет дома, остановится их рост. Нет, в целях не было их уничтожить, но с растущим влиянием надо было что-то делать. И сейчас Джефферсон Голд серьезно раздумывал над тем, какой шаг предпринять следующим, подходя к своей машине. Когда прогремел взрыв, бронированная машина подпрыгнула на месте, но сама не взорвалась, подтвердив свою надежность. Но вот Джефферсона вместе с его охраной отбросило. Его спасло лишь то, что он всегда старался носить с собой защиту, которая закрывала его щитом. В противном случае он бы повторил судьбу своих телохранителей, которые сейчас лежали на асфальте, корчась от боли. И при взгляде на машину, от которой поднимался дым, лицо Джефферсона Голда исказилось. «Сукин сын», — выругался он, поднимаясь. «Так и быть, один-один, ублюдок», — раздался звонок. «Бугимин, дело сделано». «Отлично, и я уже собирался положить трубку», когда Вахта успел спросить. «Я надеюсь, недопонимания между нами разрешены?» «Да, я не вижу причин, чтобы мы не могли сотрудничать дальше». «Отлично, тогда до встречи», и положил трубку. Задумчиво посмотрел на противоположную стену и отложил трубку. «Думаю, Голд немного утихомирит свой пыл после этого. То, что достать можно каждого, было достаточно красноречиво показано, и теперь он будет вести себя потише. По крайней мере, я надеялся на это. Можно было его устранить, бесспорно, однако это могло бы вызвать свои проблемы. Меньше всего мне нужна была война с другим домом, и, скорее всего, именно на это рассчитывали рестингаузеры, что мы схлестнемся между собой, устроив резню. Такой радости я дарить им не собирался, по крайней мере пока, когда не был уверен, что нам удастся победить без каких-либо проблем. Что касается Вахты, то я чувствовал, что тому явно неуютно подвешенное состояние. Мне тоже. Человек, который не уверен в своем будущем, всегда будет искать более безопасное место. А такие люди не моргнут глазом, чтобы переметнуться к другим, поэтому я надеялся, что теперь в этом вопросе тоже была поставлена точка. Теперь можно было заняться делами действительно насущными в самое ближайшее время. Пора разобраться с источником зла. Удивительно, но Катерия тоже узнала о том, что произошло с ее отцом. Слухи распространяются с удивительной скоростью, и вскоре не было никого, кто бы не знал о случившемся. И ей, в отличие от остальных, было известно, кто за этим стоит. «Нас ждет война?» – негромко спросила она, когда мы лежали в постели. «Не знаю, этого можно избежать, если только твой отец возьмется за ум и откажется от затеи пойти против нашего дома. Беспокоишься о нем?» Катерия молча уставилась в потолок. «Когда мы вернулись, она была первой, кто нас встретил после спасательной операции. Минимум слов, максимум действий, просто подошла и обняла меня, после чего поцеловала в щеку. Никаких истерик или слез, будто она была уверена, что со мной все будет в порядке. Мне бы ее уверенность, конечно». А сейчас она подняла вопрос, который ее явно волновал. «Сложно сказать», — негромко произнесла она. «Я его ненавижу и не хочу видеть, однако он мой отец, и где-то глубоко внутри меня сидит наивная мысль, что может даже после всего того, что было и он пытался сделать, он придет в себя, и наши отношения хотя бы немного наладятся. Я бы не рассчитывал на это». «Я не рассчитываю», — вздохнула она. «Просто может быть». Она потянулась ко мне и поцеловала, после чего последовал закономерный процесс, которым занимаются супруги. Жаркий, страстный, продолжительный, после которого мы вновь лежали, но теперь уже слегка мокрые и часто дышащие, как после марафона. «Дети каким-то образом узнали, что вы упали», — произнесла она. «Удивительно», — протянул я. «Да, как ты думаешь, они чувствуют это? Что смогли понять, что происходит?» «Возможно, Катерия вообще молодец. Смогла поднять всех на уши и отправить за нами подмогу, причем достаточно быстро. И у кого есть действительно связь с детьми, так это у нее. Другие могли бы отмахнуться от слов детей, о чем я серьезно беспокоился, но не она. Хороший тыл, еще бы надписи желтые научить ее читать, и вообще бы цены не было». На следующее утро мы по обычаю проснулись от того, что по нам ползали дети, которые пытались проверить, спим мы или нет, открывая нам веки. И открывали веки почему-то именно мне, а не Катерии. «Ну чего вам нужно?» – протянул я, зевая. «Пяснулись, да с вами не проснешься», – немного подтянулся я, сев и взъерошив волосы Дори. Катерия пыталась спрятаться от Мары, завернувшись в одеяло, как в кокон, с головой, но под конец и вовсе умудрилась забраться к ней, и теперь из-под одеяла торчало две головы. «Какие же вы бодрые», – простонала она, прижав к себе Мару с закрытыми глазами. Но поспать еще нам было не суждено. Пришлось вставать на завтрак, после чего мы отправились каждый по своим делам. «Грок, где Зигфрид?» – поинтересовался я, застав того в ангаре рядом с кораблем. «Уехал в город», – прогудел он. «Уже, еще вчера. К девушке? Не знаю. Ладно, что ж, пока можно начать собираться без него. В конце концов, всем нужно свободное время. И, проведя здесь достаточно долго, я слегка сменил свои взгляды на подобное. Теперь мы не те, кто был раньше, и не могли обходиться 6 часами сна и часом личного времени, чтобы полноценно отдохнуть. Поэтому да, пусть развеется. А насчет того, что с ним что-то произойдет, я не беспокоился. Зигфрид был достаточно умен, чтобы не нарваться на неприятности. Мы начали подготовку. Первым делом я собрал команду, поднял абсолютно всю личную гвардию, начиная от тех, кто находился на дежурстве, и заканчивая теми, кто сейчас не работал. Выстроил их на заднем дворе в несколько шеренг, после чего по списку вместе с Ваксом Рак, главой личной гвардии, ходил, выбирая тех, кто полетит на задание. У нас не было тех, кто вообще ничего не умел, все с опытом, все обстрелянные, однако для этого задания мы все же выбирали определенную категорию солдат. Благо на каждого было личное дело, по которому можно было пробежаться взглядом. Требовались штурмовики, причем те, кто умеет брать укрепленные позиции и зачищать их, и подрывники. Я собирался стереть его с лица земли и, скорее всего, со всем заводом сразу. И по итогу у нас получилось 25 человек. Достаточно, чтобы можно было дать бой, и не так много, чтобы привлечь ненужное внимание. Что касается оружия, то я первым делом проверил наличие взрывчатки. Также требовались обилие гранат, бронебойные пули. Звучит все это легко, но на деле заняло целый день, чтобы только примерно обрисовать, кто полетит и что брать. И еще некоторые вещи требовалось докупить, но у нас были неплохие отношения с местными оружейниками Брокфорс не в последнюю очередь благодаря мне. Я с Рудином давно не виделся, однако наша дружба легла в основу выгодных взаимоотношений. Наш дом никогда не отказывал им, а они могли быстро поставить то, что требовалось, в обход бюрократии, когда была возможность все подписать задним числом. Несколько дней подготовки, и я ходил по выделенному ангару, разглядывая то, что и кого мы возьмем с собой. Важно было все, я доверял самому себе и потому даже снаряжение выбирал для каждого сам. Когда-то я слышал о какой-то игре, где можно было собрать команду мечты. Что ж, это я и сделал. Единственный вопрос был с градометами, патронов на которые нам не хватало. На плазмострел еще были, но с градометом дела обстояли очень неважно. «Будем заказывать», — уточнил Зигфрид. Он вернулся из своего похода в город куда более бодрым, чем был до этого. Я покрутил патрон от градомета в руке, разглядывая его со всех сторон. Передо мной стоял не такой уж и большой ящик, где хранились все оставшиеся запасы, которые мы смогли достать. «Надо бы», — пробормотал я, — «нам они нужны, и у нас нет возможности создавать их самим. Выдадим секреты империи. Ты знаешь, они под строжайшей тайной. За их разглашение полагается смерть. Вряд ли после всего произошедшего меня подобным напугаешь», — ответил я, бросив его обратно к остальным. «Придет империя, они станут одним из заводов, что будет их создавать, не более. Или убьют всех», — ответил он. «Есть что-то по поводу империи. Кстати, связь не пробивается, но ты говорил, что есть другой способ, верно?» «Да, установка на самом линкоре, которая может прорезать пространство. Только, насколько я понял, для стабильного туннеля нужно какое-то оружие, какой-то антиэнергетический преобразователь. И где он?» «Где-то здесь, в этом мире», — огляделся я. «Его искал инквизитор с его командой. Типа он может помочь в борьбе с подпространством и так далее. И где он? Без понятия. Возможно, лишь возможно, что помнишь остров Скурги. Намекаешь, что оно может находиться там. Наверное, то кладбище техники, это была самая обычная стоянка кораблей. Зачем? Скорее всего, потому что там было что-то, что надо было защищать. Надо было постоянно что-то привозить, как провизию и так далее. Это надо будет обыскивать весь остров. А может и не надо, ответил я. Все такие места связаны дорогой, верно, асфальтированной или бетонированной, чтобы можно было спокойно доезжать от места посадки до того места, которое там находится. Достаточно просто найти ее, что отходит от стоянки, и пройти туда, куда она ведет. И мы выйдем как раз к тому месту, которое, возможно, искал инквизитор. Другие места мне в голову не приходили. Найди его они, и уже бы давно использовали это оружие. Но раз не нашли, то значит оно запрятано там, куда еще не ступала нога людей, что обитают в этом мире. Как раз спрятанное и забытое, чтобы никто его никогда не нашел. Тогда надо отправиться туда и... Начал было он. Лишь после того, как закончим здесь. Если сможем привлечь империю, ими уже займутся они. Мы закончим сначала здесь, Зигфрид, повторил я. Покончим с ними, и тогда можно будет уже переключаться на другие задачи. Нельзя распылять силы на все подряд. Это приоритетная задача. Да, но что если пока мы будем искать, тут случится хрен знает что? Зигфрид посмотрел на меня пронзительным взглядом. Знаешь, мне иногда кажется, что ты и сам-то не очень хочешь покидать это место, произнес он негромко. А что насчет тебя? Ты-то хочешь? Задал я встречный вопрос. И самое несмешное было в том, что он тоже не сразу ответил. Прежние мы не сомневались бы ни секунды, а сейчас замялись, не желая отвечать прямо. «Я да, хочу», — наконец ответил он, и, естественно, я почувствовал, насколько неискренним был этот ответ, и я. «Поэтому покончим с этим и вернемся к тому вопросу, когда в тылу будет спокойно. Одному императору известно, сколько времени и ресурсов может понадобиться, чтобы найти его». Собрались как-то два лицемера и лжеца спорить, кто из них больше верен короне. «Мы не лжем и не лицемерим, вы сомневаетесь. Так зачем обманывать себя, скажи мне, затем?» «Как многословно, мы не обманываем себя. Вот и все, идем», — кивнул я. «Скоро ужин, а завтра отправка, надо отдохнуть. Ты не хочешь продолжать эту тему?» «Да, а ты хочешь?» — задал я встречный вопрос. Он промолчал, я тоже промолчал, и оба вышли из ангара. Следующий день наступил быстро. Из ангара вывели корабли и еще один десантный местного производства, который техники тщательно готовили к предстоящему полету. Они суетились вокруг них, проводили предполетные проверки систем управления, замеряли уровень технических жидкостей, загружали боекомплект. В это время бойцы тщательно готовились к вылету, проверяя экипировку и оружие. Некоторые уже вышли из казарм, полностью готовые прямо сейчас вступить в бой. Все в черной экипировке без опознавательных знаков с самым лучшим вооружением, которое можно было достать в государстве Тринянском. Помимо этого, обслуживающий персонал проверял припасы и снаряжение в кораблях, чтобы потом не выяснилось, что у нас чего-то не хватает. Брали даже плазменные горелки, если придется вскрывать что-то. Лишнего здесь быть не может, и тем не менее я не мог даже предположить, что нас там будет ждать. А еще вместе с собой мы брали нашего хакера. Тучный парень, одетый в шорты, футболку и кофту, сидел прямо на траве в стороне от остальных, что-то делая в ноутбуке. Каждый был занят своим делом, и даже я. Ты береги себя, Грант. К ужину не зову, так как не успеешь, но для тебя место приготовим. Катерия поправляла на мне одежду, будто отправляла на какую-то важную встречу, а не задание. Поэтому возвращайся поскорее. Я постараюсь. Постарайся, и поцеловала меня в щеку. И да, сразу предупрежу, Катерия, к отцу даже не приближайся. Ни на какие уговоры, никак. Порекомендовал бы пока оставить и посещение сестры. Непонятно, что он решит выкинуть в следующий раз. Я буду самой осторожностью. Ах да, попрощайся с ними. Девочки, скажите папе пока. Эти две скромницы, напуганные такой суматохой и количеством людей на заднем дворе, совсем притихли, прячась за спиной матери. Вышли ко мне неуверенно, бросая опасливые взгляды на корабли и людей, которые вокруг них возились. Пока. Тихим хором выдавили они. Я взъерошил им волосы на голове. Мать слушаться. Кашу есть. Не люблю кашу, недовольно ответила Мара. Нет слова не люблю, есть слово надо. Грант, меня окликнули сзади. Время. Одевай броню и вылетаем. Я еще раз пробежался взглядом по девчонкам и Катери. Ладно, осторожнее здесь без меня. Развернулся и пошел. Не вижу никакого смысла в долгих расставаниях. Лишняя трата времени, особенно когда ты собираешься вернуться обратно. Все, я готов, давайте. Подошел я к активной броне. Грок и Зигфрид уже были в ней. Техники быстро и ловко уже заученными движениями надели на меня костюм, после чего подключили активную броню, закрыв меня бронированными пластинами. Компьютер привычно подключился, выдав ошибки о синхронизации с пилотом, после чего предложил выбрать ручной режим управления. Через 10 минут я был в полной боевой готовности. Так, по машинам, отдал я приказ. Фарин, на месте? Да, всегда здесь. Заводи двигатели. Готовься к отлету. Борт 2, летите на малых высотах. Мы будем ждать вас в точке высадки. Понял, борт 1. Второй корабль такой стелс-системы, как у нас, не имел и будет лететь значительно дольше, чем наш корабль. В отличие от нас, ему придется облетать некоторые участки в то время, как мы могли лететь напрямую, не боясь быть обнаруженными. Двигатель заревел. Солдаты входили в корабль, занимая каждые свои места. Мы с Грогом и Зигфридом встали уже на привычные места для активной брони, где зацепы с шипением крепко и твердо зафиксировали нас на месте. И едва последний солдат занял свое место, кормовой люк начал закрываться, отделяя нас от остального мира. В следующий раз он откроется уже около базы демонов. Когда мы точно знаем местоположение базы, следующего раза для них уже не будет. И на вопрос с тем, как попасть туда, у нас уже был готов план. С множеством рисков и спорных моментов, но план. Осталось воплотить его в жизнь. Глава 225. Борт 2, мы подходим. Мы начинаем. Вас понял, борт 1. Корабль начал снижение. У нас не было иллюминаторов, однако я знал, что сейчас где-то по правому борту можно было увидеть рассыпь огней города Нилиданска. Выгляни я наружу, а впереди, собственно, куда мы и держали путь, должен находиться аэропорт. С него и уезжали грузовики, перевозя грузы фармацевтической компании Vita Inmanibus на базу сектантов. И так как мы получили расписание всеми честными и нечестными способами, у нас были все шансы застать один из грузовиков прямо сейчас, или дождаться следующего. Захожу на посадку. Принял. То, что мы заходим на посадку, никак не чувствовалось, кроме гула, который стал тише. Еще пара минут, и мы покачнулись, как корабль вздрогнул, коснувшись земли. Кормовой люк начал опускаться, открывая нам ночной лес. Ни света, ни каких-либо признаков жизни, только деревья, непроглядные кусты и трава. «Все, выходим и забираем ящики», — скомандовал я, и почти вся группа вышла наружу, кроме нашего толстяка. Всего 14 человек, нас трое, наш один хакер и еще 10 солдат. Остальные 15 должны будут присоединиться позже, как раз по прилету. И вот хакер обратно не вышел. Он уснул и не проснулся, даже когда мы сели. Мне пришлось зайти обратно, чтобы разбудить его. «Подъем!» Слегка потряс я его за плечо. «А что?» Он подпрыгнул на месте, озираясь по сторонам. «Что? Что случилось?» «Прилетели!» «Уже?» Удивленно посмотрел он на меня. «Да, скоро твой выход. Подготовься, грузовик. Когда следующий?» «А, да, да, сейчас». Он настолько сладко зевнул, что даже мне захотелось спать. Медленно поднялся, хрустнув шеей, после чего достал телефон. «Он, ну вроде по накладным, он должен приехать через 2-3 часа, чтобы забрать товар». «Да, забрать через 3 часа. У тебя все готово?» «Да, абсолютно все», кивнул он, после чего толкнул ногой большую сумку. «Кто-нибудь поможет мне с этим?» Я молча поднял сумку с оборудованием, после чего кивнул на выход и присоединился к остальным. Смешно то, что у этого толстяка 3 судимости за киберпреступление, и когда мы в первый раз познакомились, он как раз собирал деньги на адвоката, так как ему грозило 11 лет тюрьмы. «Наш дом всегда ищет таланты, и теперь он работал на нас. Грузовик через 3 часа. Все должны быть готовы к этому моменту. А теперь выдвигаемся». Мы собирались взять грузовой терминал аэропорта. Как выяснилось, он охранялся значительно хуже, чем сам завод. Изначально в планах было проникнуть на сам завод. Его окружали 2 ряда заборов из сетки рабицы, обмотанные колючей проволокой так, что не было ни единого живого места. Это был будто завод по производству оборонной промышленности, а не запчастей для автомобилей. Но забор не был бы такой большой проблемой, если бы не еще один фактор, который мог помешать – камеры. Очень много камер буквально через каждые 20 метров. То есть незаметно прорезать забор было невозможно, а серверы были отрезаны от остального мира, что не позволяло подключиться извне. Как известно, все питается от электричества, и можно попробовать создать окно, однако этот вариант тоже не подходил, так как у завода были свои генераторы, которые мгновенно должны были включиться, едва пропадет внешнее питание. Никакого окна попросту не было, и об этом мы узнали, что смешно, из новостей, когда директор хвастался перед журналистами, насколько его завод надежный. Оставалось 2 варианта: прорываться или проникнуть туда с грузом. Но вариант прорыва не подходил, так как на это и был расчет противника. Уверен, что он подготовился и сделает все, чтобы мы не успели прорваться туда до того, как подключатся уже государственные органы. А учитывая подхват Рестенгаузера во власти, мы никак не докажем, что нашей целью была какая-то мифическая для других лаборатория, а не сам завод. Можно попробовать устроить блицкриг, как называли эту тактику в древности, но риски не дойти до того, как вмешается государство, были слишком велики. Да и если устраивать бойню, то только уже внутри, когда наш противник сам окажется в неудобном положении, так как впустить туда кого-либо, кроме собственных бойцов, он не сможет. Иначе говоря, из незаметного проникновения был лишь вариант заехать туда с грузом. Причем не любым грузом, а именно тем, что потом шел в дальние склады, где, по заверениям демона, и располагался главный лифт. Исходя из этого, было куда проще проникнуть на территорию складов, где загружались грузовики, захватить один и уже на нем поехать прямиком к заводу. План старый, простой и почти что единственный, который действовал всегда безотказно. До места было недолго идти, однако наш хакер то и дело останавливался, чтобы отдышаться. По итогу, вместо получаса мы добирались туда целый час. Пришли, впереди идущий остановился. Мы добрались до опушки леса, откуда открывался вид на огромный аэродром и его складские помещения, который работал и ночью. Какое из складских помещений? Сейчас, секунду, толстяк вновь начал рыться в своем телефоне, в котором, казалось, было вообще все. Так груз ПР-37500 будет разгружен в ангар номер 4. Четвертый ангар, это какой, я не знаю, пожал он плечами. Тот, Зигфрид указал пальцем на один из ангаров, у него цифра 4. Если только у них нет никакой внутренней нумерации, пробормотал солдат. Вряд ли, Туда сейчас закатывается корабль. Какой борт должен вести груз? Толстяк запыхтел. Так борт, U-7271. Это он, произнес Зигфрид. Можно выдвигаться. Брать один из складов аэропорта не меньшее преступление, чем завод, однако охранялся он значительно хуже. Камеры были, но еще старые, большие и массивные. Забор был в один ряд и состоял из банальной сетки рабицы с колючей проволокой наверху. Охраны не было видно вовсе. Все знают, что территория охраняется, никто туда не сунется. Из-за этого охрана его, естественно, была такой же закостенелой. Наш толстый хакер разложился прямо здесь, на опушке. Сел на какое-то поваленное дерево, открыл ноутбук и начал подключаться к внутренним сетям аэропорта. Ему не требовалось прямо здесь на коленках взламывать их сервера, это было сделано заранее. Теперь достаточно было войти в систему, чтобы немного зациклить видеозапись или что он там собирался сделать. В этом я не разбирался и оставил на откуп ему. «Так, готово, можно идти», – пробурчал он, медленно вставая и закрывая ноутбук. Мы выдвинулись вперед, разрезали сетку рабицу и проникли на закрытую территорию, после чего, захватив с собой ящики с амуницией, направились прямиком в сторону нужного ангара. «Все камеры нас не видят», — уточнил один из солдат. «Да, все», — лениво отозвался толстяк. «Долго еще идти?» Все проигнорировали его вопрос. Уже на полпути мы увидели обычный грузовик, который отличался от остальных лишь тем, что на его борту была большая надпись того самого завода. Мы все разом легли на землю. Толстяка, который тупил неимоверно, пришлось на землю бросать вручную. Машина проехала от нас в метрах 50, завернув сразу в ангар.